Дядя Сандро наконец заметил ее и, вынув из миски аппетитное, совсем не обглоданное крылышко курицы, бросил собаке. Собака, поймав на лету добычу, мигом перегрызла ее и проглотила. «Теперь пошла!» — гаркнул дядя Сандро. Собака покорно вышла из кухни и, только всунув голову в приоткрытую дверь, замерла. «Я бы тоже такое крылышко мог поймать ртом», — подумал Чик, хотя до этого он был так увлечен рассказом дяди Сандро, что почти забыл о голоде. А тетя Катя, как бы стесняясь есть, продолжала поклевывать свою мамалыгу, окуная ее в ореховую подливу и осторожно подкусывая курятину. Поклевывать-то она поклевывала, но от ее мамалыги почти ничего не осталось. Чик и это заметил. Дядя Сандро разгладил усы и продолжил свой рассказ. «Я не отдам тебе козла», — говорит он. «Я обрек. Право мое за моим плечом». И рукой хлопает по плечу, где у него винтовка. «Ну, думаю, дело плохо. Ты 2 недели принимал хлеб-соль нашего дома, напоминаю ему. Мы, рискуя свободой, прятали тебя. Ты что, не знаешь закон гор, в доме, который тебя приютил, иголки тронуть не смей?» «То, что я съел у вас, — говорит он нахально, — давно превратилось в дерьмо. А ты даже в дом меня не пустил. Я жил в амбаре, где всю ночь шуршали мыши, да еще белый. Так что вы ничем не рисковали. Обрек мог заночевать в любом амбаре, никакого вашего риска не было. Вот уж, говорю, никогда не слыхал, чтобы обрек на своих плечах тащил за собой матрас и постельное белье. Он понял, что перехитрить меня не смог, и сам кругом виноват. И он разозлился, снял винтовку с плеча и взял в руки. «Прочь с дороги!» — кричит. «Иначе не только козла не досчитается сегодня твой отец». Он ударил козла ремнем и пошел прямо на меня. «Что делать? Когда говорит ружье, палка должна молчать». Я уступил тропу, и он вместе с моим козлом прошел мимо меня. Я стою злой, как черт. Но есть Бог, я в Бога поверил с тех пор. Я вспомнил, что за нами, догоняя нас, идет мой товарищ с ружьем. Ну, думаю, подойдет мой товарищ, возьму у него ружье и догоню этого занюханного обрека. Я тогда ходок по горам был изрядный, а у этого еще и козел упирается. Он пошел назад нашей тропой. Тропа через 500 метров круто спускалась вниз к реке. Шумная горная река, через нее был перекинут висячий мост. Когда я увидел, что обрек с моим козлом исчез там, где тропа спускалась к реке, я пошел за ним. Думаю, быстрее встречу своего друга. И прямо там, где тропа круто спускалась вниз, я залег и смотрю вперед. Вижу, обрек с моим козлом у самой реки уже подбирается к висячему мосту. А с той стороны реки приближается мой товарищ с ружьем, он тоже спускается с горы. Он только начал спускаться к реке, а этот обрек уже внизу. И мы с моим товарищем почти на одном уровне. Тогда мне в голову пришло другое решение. Когда мой товарищ на высоте сравнялся со мной, а та гора, с которой он спускался, была повыше, я вскочил на ноги и, махая руками изо всех сил, крикнул ему обо всем, что со мной случилось, и о том, кто идет ему навстречу. В те времена голос у меня был неимоверный, криком я мог сбросить всадника с седла. Такой голос у меня был. Но я все учел. Голос мой идет поверху, а внизу, где козлократ, шумит река, и он его не слышит. Товарищ мой увидел меня и все услышал. Рукой показывает, мол, понял тебя. И в самом деле все правильно понял. Недалеко от тропы залег в кусты с ружьем. Я смотрю сверху. Кино. Хотя мы тогда, что такое кино, не знали. Вижу, уже козлократ близко подошел к тому месту, где залег мой товарищ. Он уже давно закинул винтовку за плечо. Ему бы с моим упрямым козлом справиться. Я волнуюсь, что будет... И вдруг козлократ останавливается возле кустов, где залег мой товарищ. Оттуда выходит мой товарищ с ружьем, нацеленным на него. Близко подходит и что-то говорит. Я, конечно, ничего не слышу, но все вижу. И тут козлократ тряхнул плечом, и винтовка его падает на землю. Правильно, думаю, так его. Товарищ мой рукой показывает ему, мол, отойди от винтовки. Он отходит на несколько шагов, но, между прочим, козла продолжает держать за ремень. Но, думаю, без винтовки ты недолго удержишь козла. Я понял, что мой товарищ ему ничего обо мне не сказал. Так оно и оказалось. Козлократ решил, что какой-то другой обрек отнял у него винтовку. Товарищ мой подошел и поднял его винтовку, а потом вижу, они оба уселись под тень бука. Выше шагов на 10 сидит мой товарищ, положив рядом с собой оба ружья, а ниже сидит тот обрек, все еще придерживая за ремень моего козла, не знает, что смерть свою на своем ремне придерживает. Я сбежал по тропе. Я так бежал по висячему мосту, что он, раскачавшись, чуть меня в реку не сбросил. «Ша!» — вдруг остановил дядя Сандро сам себя. Кажется, кто-то кричит. Тетя Катя, между прочим, во время рассказа дяди Сандро время от времени морщилась и подавала Чику тайные знаки, чтобы Чик не верил его рассказу. Чику это было неприятно, тем более, что рассказ дяди Сандро ему нравился. Сейчас дядя Сандро замолк, прислушиваясь к чему-то, в кухне стало тихо. «Эй, Сандро!» — раздался чей-то далекий голос. Дядя Сандро вскочил и быстро вышел на кухонную веранду. Вслед за ним озабоченно вышла и тетя Катя. «Эй, Бахут, это ты?» — закричал дядя Сандро таким мощным голосом, что Чику показалось вполне правдоподобным, что он голосом может скинуть всадника с седла, особенно если всадник в долгой дороге задремал в седле. «Я!» — донесся далекий голос. «Сегодня жду почетных гостей, хочу, чтобы ты был тамадой». Притворись больным, вдруг быстро и тихо запричитала тетя Катя, словно Бахут мог ее услышать. «Чего я должен притворяться больным?» — назидательно заметил дядя Сандро. «Что, меня пахать зовут, что ли?» «Приду!» — зычно дал согласие дядя Сандро. «Ну, кто будет? Перечисли!» И тут Чику пришла в голову довольно невинная, но соблазнительная мысль. Пока дядя Сандро и тетя Катя на кухонной веранде хотя бы заглянуть в миску с курятиной и насмотреться на нее. Он быстро встал и подошел к столику. В миске еще много было курятины. Одна ножка, одно мясистое крыло, еще несколько бескостных кусков белого мяса. Все это выглядело так аппетитно, что Чик не удержался от того, чтобы хотели. Он взял из миски кусок белого мяса и стал с наслаждением принюхиваться к нему, как любитель цветов к цветку. Запах был такой ароматный, что Чик как бы незаметно для себя приложил прохладную курятину к самому носу и снова с наслаждением втянул воздух. И вдруг он со всей ясностью понял, да чего же будет нехорошо вернуть в миску кусок курятины, который он уже приложил к своему носу. А дядя Сандро или тетя Катя потом возьмут и съедят его. Нет, этот кусок должен быть уничтожен. И Чик уже не сомневался, каким образом. Он, была не была, макнул этот кусок курятины в ореховую подливу и сразу весь сунул в рот и с трудом стал прожевывать. Это было так невероятно вкусно. От стыда, что хозяева его застанут за этим занятием, курятина казалась еще вкусней. Он даже молниеносно решил, если тетя Катя и дядя Сандро внезапно войдут в кухню, немедленно прикрыть руками оттопыренные щеки и изображать глухонемого, пока не проглотит все, что во рту. А потом сказать, что у него внезапно разболелись все зубы. Но дядя Сандро с видимым удовольствием все еще перекликался с Бахутом, уточняя личности гостей и время предстоящего пиршества. «Скажи, что я больная, что ты не можешь прийти», — тихим голосом, словно там ее могли услышать, безнадежно упрашивала тетя Катя своего мужа. «Какая ты больная!» — резко оборвал ее дядя Сандро. «На тебе мешки можно таскать». «Но ты ведь перепьешь», — грустно напомнила ему тетя Катя. «Я могу перепить людей», — строго заметил ей дядя Сандро, «потому что поэтому я и знаменитый тамада. Но себя перепить даже я не могу, куриная голова». Пока дядя Сандро переговаривался с женой и перекликался с Бахутом, Чик прожевывал, а потом проглотил тот самый кусок курятины. Он оказался до того вкусным, что Чик с еще большей силой ощутил голод. Чик подумал, что раз уж согрешил один раз, можно согрешить и второй раз. Стыд от этого не удваивается, а наоборот, уменьшается в два раза, он делится между двумя кусками курятины. Значит, соображал Чик, если взять 10 кусков курятины, на каждый останется маленький стыденок. Чик сильно задумался над этим. Собака, стоявшая в дверях и продолжавшая смотреть в кухню, все видела и теперь с укором глядела на Чика, мол, раз сам взял, мог бы и мне подкинуть. Но Чик ей ничего не подкинул, а только выразительно посмотрел ей в глаза, стараясь внушить, а мне хорошо было смотреть, как тебе кидают вкусные косточки, и ты хрумкаешь ими, то-то же. Страница 311, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.